Артур Брайант в нерешительности стоял перед неприметной ловчонкой, которая располагалась всего в сотне ярдов от 6-й авеню. Из единственного окна, задернутого тяжелыми шторами, струился столь тусклый свет, что в сгущающихся декабрьских сумерках было неясно, открыто заведение или нет. В правом нижнем углу окна виднелись маленькие бронзовые буквы. «Корпорация изменения реальностей». Помедлив, Брайан толкнул дверь и вошел. За большим письменным столом у входа сидел смуглый молодой человек в темном деловом костюме из дорогого шелка. Табличка на его столе гласила: «Т.Д. Марзиан, заведующий отделением». «Добрый день, сэр», — приветствовал Брайанта молодой человек. «Что вам угодно?» «Мне бы кое-что выяснить», — выдавил Брайант, с любопытством оглядываясь. За столом поменьше пухлая девица с коротко остриженными темно-каштановыми волосами. На полу ворсистый мягкий ковер. На стенах строгого рисунка шелк, льющаяся из неизвестного источника мягкая успокаивающая музыка. Эту приемную от тысяч близнецов приемных других компаний корпораций отличала лишь одна деталь – серебристый диск размером с канализационный люк на ковре между столами. «Рады вам помочь, сэр», — взглянул на него Марзиан. «Что желаете узнать?» Брайант, откашлявшись, спросил: «Вы на самом деле переносите людей в другие миры, в созданные по их заказу реальности?» «Да, таков наш бизнес». Губы Марзиана раздвинулись в легкой, ободряющей улыбке. «Нашему клиенту достаточно сформулировать свои запросы, и если они не совсем уж абсурдны, то мы непременно разыщем среди бесчисленных альтернативных реальностей вселенную его грез». «А процесс переноса, он не болезненен? Не связан с риском?» «Что вы, наш абсолютно надежный преобразователь вероятностей действует мгновенно и совершенно безболезненно». «Звучит вроде заманчиво», — Брайант вздохнул. «Именно, сэр», — Марзиан кивнул. «Наши услуги действительно стоят каждого заплаченного клиентам цента. Какие параметры желаете задать вы?» Покосившись на пухленькую девицу, Брайант повернулся к ней спиной и, понизив голос, пробормотал: «Знаете ли, а нельзя ли...» «Не стесняйтесь, сэр. Нам приходилось сталкиваться с таким множеством самых причудливых требований, что теперь нас ничем не удивишь. К тому же гарантирую, что услуги корпорации совершенно конфиденциальны». «А вы можете перенести меня в такую действительность, где бы я был самым сильным человеком?» Робость Брайанта легко объяснялась. Даже в ботинках на высоком каблуке он едва-едва достигал 1,55 м, остальные же его физические данные были под стать росту. Брайант замер со страхом, ожидая реакции заведующего, но тот, не выказав и намека на насмешку, заговорил с непринужденной доверительностью: «Не предвижу ни малейших затруднений, сэр. А знаете, на мгновение мне показалось, что вы потребуете что-нибудь действительно сложное». Брайанта захлестнул поток грез. «Весь первый месяц у меня будет на дню не меньше 5 красоток. Потом перейду к более размеренному образу жизни. Не больше 2-3 женщин в день». «Что ж, дело за малым», — прервал его мечты Марзиан. «За оплатой наших услуг». «И сколько же с меня причитается?» $100,000. «Ого! Цена может показаться вам непомерно высокой, но уверяю, что запуск преобразователя вероятностей стоит недешево. К тому же наша корпорация предоставляет вам тройной шанс. Иными словами, вам гарантирована возможность не единожды, а трижды изменить действительность». «Да?» К Брайанту вернулись прежние сомнения. «А зачем мне ваш тройной шанс? Опасаетесь, что с первого раза ваша хваленая техника откажет?» Марзиан снисходительно улыбнулся. «Не было еще случая, сэр, чтобы преобразователь вероятностей дал сбой. Тройной шанс мы гарантируем клиенту лишь для того, чтобы он выбрал себе вселенную, идеально соответствующую его запросам. Уверяю вас, что причина всех изредка возникающих у нас затруднений недостаточно ясный перечень пожеланий клиента. «Ну-ка, ну-ка!» Мерзян развел руками. «Допустим, вы помешаны на покере и желаете перенестись в реальность, где все, включая общественное положение, зависит исключительно от умелой игры в покер. Особых условий вы не оговариваете, и может случиться так, что, попав в заказанный вами мир, обнаружите, что там играют только в разновидность 5 листов. Вы же особенно сильны в игре 7 листов. Вы не удовлетворены, и, нажав кнопку своего карманного нормализатора вероятностей, немедленно возвращаетесь в исходную позицию, а затем, воспользовавшись правилом на тройной шанс, перемещаетесь именно в ту реальность, где играют исключительно в 7 листов». Складки на лбу Брайанта разгладились, лицо прояснилось. «Похоже, тройной шанс – весьма справедливое условие. Когда начнем?» «Хоть сию минуту, сэр. Вам нужно лишь...» Мерзян вежливо, но многозначительно кашлянул. «Насчет оплаты не беспокойтесь», – жизнерадостно заверил его Брайант. «На моем банковском счету как раз чуть больше 100 000. Годы строжайшей экономии. Но к черту деньги, зачем они мне в моей новой жизни?» «Уладьте, пожалуйста, необходимые формальности с мисс Крафт», – Мерзян указал на пухленькую девицу. «Я же тем временем настрою преобразователь». Мерзян принялся проворно щелкать переключателями на пульте управления. «Конечно, конечно», – произнес Брайант извиняющимся тоном, уловив, что истинному творцу нет и быть не может дела до вульгарных коммерческих подробностей. Брайант подошел к мисс Крафт. Мысль уже несла его гибким длинноногим красавицам. Неудивительно, что он не заметил ее улыбки и приветливого взгляда. От радостных предчувствий голова шла кругом. Словно в тумане, Брайант удостоверил свою личность и платежеспособность, перевел на счет корпорации деньги со своего счета в банке и подписал контракт. «Держите портативный нормализатор вероятностей». Мерзян вручил ему напоминающий портсигар, плоский предмет с кнопкой посередине. «А теперь встаньте, пожалуйста, на фокусирующий круг». Брайант послушно ступил на серебристый диск. Мерзян тем временем поворачивал ручки и щелкал переключателями на панели управления. Наконец была нажата самая большая красная кнопка, и Мерзян, и мисс Крафт, и большой стол, и мягкий ковер исчезли. Брайант стоял на широкой, мощеной зеленой брусчаткой площади, окруженной непривычными, напоминающими птичьи яйца зданиями. Хотя ветра он не ощущал, растущие то там, то тут пальмы беспрерывно покачивались. Солнце испускало причудливые спиралевидные лучи, что делало его похожим на застывший в небе огненный фейерверк. Но Брайанту было не до диковин этого мира. Новое сверхтело – вот что занимало его мысли. Он оглядел себя. Возглас разочарования и досады вырвался из его горла. Словно в лихорадке, он принялся стаскивать с себя куртку и рубашку. Худшие опасения подтвердились. Его тело осталось прежней, до боли знакомой оболочкой из рыхлой плоти, в произвольном порядке облегавшей хилые косточки. Брайант напряг правый бицепс, но тот, как обычно, лишь безвольно обвис. Разочарование сменилось гневом. «Будь проклят, лживый Мерзян! Будь проклята поганая компания, на которую он работает! Будь проклят тот!» И вдруг за своей спиной Брайант услышал благоговейный шепот. «Ай да атлет! Держу пари, он мистер Галактика!» «Нет!» — уверенно заявил другой голос. «Бери выше! Мистер Галактика позавидовал бы его мышцам! Это, конечно же, мистер Космос!» Брайант развернулся и, увидев перед собой двух причудливо одетых коротышек, наконец-то выплеснул душившую его ярость. «Ах, вы еще и издеваться?» Коротышки в испуге попятились. «Что вы, сэр?» – загнусавил один из них. «У нас и в мыслях не было. Понимаете ли, мы с приятелем увлекаемся культуризмом, но, клянусь, отродясь, не видели столь развитых мышц, как у вас. Клянусь святым платиком!» – с жаром подхватил другой. «За такое, как у вас, тело, я бы, не задумываясь, отдал 1 000 000 монет. Да что там 1 000 000? Отдал бы целых 2, если бы они, конечно, у меня были». Брайант с подозрением переводил взгляд с одного коротышки на другого. Тут он заметил, что к ним подошли несколько зевак, такие же атлеты. Да что несколько? Буквально все мужчины, которые прогуливались по площади, вызывали жалость. И Брайант прозрел. Если здесь все мужчины хилые замухрышки, то он, Брайант, действительно самый сильный человек в этом мире. Похоже, корпорация изменения реальности выполнила все условия контракта, хотя и не так, как он предполагал. «Я и думать не мог, что бывают такие мощные грудные мышцы», – верещал первый коротышка, не сводя с грудной клетки Брайанта восхищенных глаз. «И такие широкие плечи», – восторженно вторил ему второй. «Не иначе, как вы качались по нескольку часов ежедневно». «Да, я, по возможности, поддерживаю себя в приличной форме», – скромно признался Брайант. «А как, по-вашему, девушкам моя фигура понравится?» «Понравится?» У первого коротышки от удивления даже округлились глаза. «Да у вас от них отбоя не будет!» Как бы в подтверждение этих слов, Брайант услышал за своей спиной вздохи, охи-ахи и смешки. Типичное выражение женского восторга. Брайант обернулся. К нему на приличной скорости приближалась стайка молоденьких девиц с расширенными от восторга глазами и горящими щеками. Оказавшись рядом, девицы наградили его нежными, обещающими блаженство взглядами и простерли к нему руки. Задние напирали, отпихивали передних, и менее чем за 10 секунд Брайант оказался в эпицентре настоящего стихийного бедствия. Он с трудом удерживался на ногах, а женщины висели на нем, бесцеремонно хватали, щипали, тянули каждая в свою сторону. От их восхищенных визгов закладывало уши. Столь бурное проявление женского восторга доставило бы не избалованному Брайанту истинное удовольствие, если бы не одно печальное обстоятельство. Женщины этого мира были сложены ничуть не лучше мужчин. Их костлявые пальцы норовили разорвать беднягу на клочки. Острые, точно иглы, локотки и коленки оставляли на теле болезненные синяки. На мгновение Брайанту даже показалось, что он атакован отрядом хищных скелетов. Застонав от ужаса, Брайант нащупал в кармане плоскую коробочку нормализатора вероятностей, нажал на кнопку и в тот же миг возвратился в нью-йоркский офис корпорации изменения реальностей. Зрелище в тот момент он являл живописное. Куртка распахнута, рубашка изорвана, брюки вот-вот упадут. Марзиан оглядел его со сдержанным удивлением, мисс Крафт с нескрываемым испугом. «Смею предположить, сэр, что условия в заказанной вами реальности удовлетворили вас не полностью, как всегда вежливо», — сказал Марзиан. «Какое там удовлетворили?» — рявкнул Брайант, рухнув в кресло. «Да там меня чуть было не растерзали, на силу ноги унес». «Чрезвычайное невезение», — заметил Марзиан деловым тоном. «Однако теперь вы в полной мере сможете оценить наши льготные условия, гарантирующие вам тройной шанс. Итак, у вас в запасе еще 2 перемещения». «Два?» – вырвалось у Брайанта. «И что же, та живодерня, в которую вы меня заслали, тоже идет в счет?» «Разумеется, сэр. Но где же справедливость? Почему я должен расплачиваться за ваши ошибки?» «Нашей ошибки тут нет. Мы перенесли вас в действительность, полностью соответствующую вашему заказу». «Но ведь я рассчитывал получить в альтернативной действительности новое тело, хотя бы такое, как у мистера Америка». Марзиан едва заметно покачал головой. «К сожалению, сэр, это исключено. Вы есть вы. Вы – неизменная точка в безбрежном океане вероятностей, и переделать вас преобразователь не в состоянии». Но Брайант, истративший все до последнего цента, сдаваться не желал. «Может быть, существует такая реальность, где все местные мужчины – костлявые хлюпики, а все женщины, ну, нормальные? Но, сэр, желаемый вами мир нелогичен и, следовательно, существовать не может». В голосе Марзиана явственно послышались нотки нетерпения. «Самки и самцы любого вида в любом мире совместимы и имеют сходные характеристики». Плечи Брайанта поникли. «Выходит, я напрасно потратил все свои деньги. Ведь я хотел не так уж многого. Всего лишь, чтобы красивые женщины сами бросались в мои объятия». С видом человека, чье профессиональное достоинство задето, Марзиан погладил подбородок. «Не отчаивайтесь, мистер Брайант. Приглядитесь к нашей обычной реальности, и вы заметите, что множество внешне ничем не примечательных мужчин не знают отбоя от женщин. Почему, спросите вы? Да просто эти мужчины что-то умеют делать лучше, чем остальные. Им сопутствует успех, а он, знаете ли, во все времена привлекал женщин. Причем вовсе не обязательно делать нечто сверхъестественное. Достаточно, например, хорошо танцевать или точно бить по мячу. Или мастерски водить машину. Вот у вас есть какие-нибудь таланты? Вам что-нибудь удается особенно хорошо?» «Вроде нет». «Ладно, что вам удается неплохо?» «Боюсь, ничего». Со скорбным видом Брайант вынул из кармана недавно подписанный контракт и проглядел набранный мелким шрифтом последний пункт. «Что тут говорится о возмещении? Быть может, вы прилично играете на бильярде? Или в детстве пробовали силы в любительском театре?» В голосе Марзиана зазвучало беспокойство. «Может, вы на худой конец умеете писать фантастические рассказы?» «Нет». Брайант вдруг замер. «Хотя в школе я...» «Нет, занятие слишком глупое, чтобы о нем говорить». «Скажите же, скажите!» — уцепился за эту возможность Марзиан. «Ну...» Брайант смущенно улыбнулся. «В школе я пускал языком пузыри». Марзиан задумчиво пригладил спадающие на воротник пиджака волосы. «Значит, пузыри пускали?» «Именно», — подтвердил Брайант, слегка оживляясь. «Пускать пузыри не так уж просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы пузырь получился долговечным, вначале необходимо тщательно подготовить слюну, не слишком густую и не слишком жидкую. Затем, чтобы выдуть приличного размера пузырь, нужно дуть точно в правый угол кончика скрученного определенным образом языка. В классе я был единственным, кому удавалось разом выдуть целых 4 пузыря. Считаю, стоит предпринять еще одну попытку». Марзиан проворно застучал пальцами по клавишам пульта, затем, вглядевшись в экран монитора, перевел округлившиеся от удивления глаза на Брайанта. «Моя работа то и дело преподносит мне сюрпризы». «Что такое?» «Как ни странно, существует не один, а целое множество миров, где излюбленный вид спорта – пускание пузырей». «А женщины там нормальные?» Марзиан кивнул. «Все интересующие нас реальности находятся в секторе вероятностей первого порядка, из чего следует, что миры там почти полностью соответствуют нашему». «А вы можете отправить меня в такую реальность, где ни одному чемпиону никогда не удавалось выдуть разом более 3 пузырей?» «Требуется весьма точная настройка аппаратуры, но, думаю, я с этим справлюсь». Марзиан кивком указал мисс Крафт. «Составьте новую спецификацию». «Момент». Заполняя бумаги, Брайант склонился над столом мисс Крафт и, конечно же, уловил пьянящий аромат ее духов. Но, захваченный видением гибких сирен с тонкими талиями, не обратил на него ровным счетом никакого внимания. «Удачи вам», – пожелала мисс Крафт. Едва ли расслышав ее, Брайант поставил свою подпись, широким шагом пересек приемную и гордо встал в центр диска, фиксирующего вероятности. Пальцы Марзиана забегали по клавишам пульта, последовал удар по красной кнопке, и, как прежде, мгновенно свершилось перемещение. Брайант оказался на оживленной улице, которая вполне могла бы находиться в привычном ему Манхэттене, будь здание чуть пониже, а транспорт немного тише. Мужчины и женщины выглядели вполне нормальными, стиль их одежды лишь самую малость отличался от знакомой Брайанту моды. Присмотревшись, он с радостью обнаружил, что многие прохожие пытаются пускать языком пузыри, но за 10 минут, что он наблюдал, никому из них не удалось выдуть даже единственного крошечного пузырька. Слегка смущаясь, Брайант вышел из своего укрытия, подъезда многоквартирного дома, и принялся за работу. К нему далеко не сразу вернулось былое мастерство, но уже скоро он достиг вполне приличных результатов. Играя в лучах солнца, в полет отправлялись пузырь за пузырем. Неожиданно Брайант обнаружил, что окружен толпой, которая приветствовала рукоплесканиями каждый его успех. Среди болельщиков оказалось немало восхищенных привлекательных женщин. Рядом притормозил черный сверкающий лимузин. Из него вышел властного вида роскошно одетый толстяк, испытующе взглянул на Брайанта. Тот напрягся и разом выдул 3 великолепных экземпляра. Толпа пришла в неописуемый восторг, уличное движение встало. «Ты профессионал?» – поинтересовался толстяк. «Как тебя зовут?» «Артур Брайант. Я пока не профессионал». «Не беда, станешь. Предлагаю для начала 1 000 000 за выступление». «Согласен. Тогда пошли». Толстяк указал на лимузин. Брайант поспешно забрался на широченное заднее сиденье и обнаружил рядом с собой 2 потрясающих красоток. «Девочки, познакомьтесь с Артуром», – небрежно бросил толстяк. «В ближайшем будущем он станет чемпионом мира по выдуванию пузырей, так что будьте с ним милы». «По-настоящему милы, я доступно излагаю». Девицы дружно закивали и, томно улыбаясь, повернулись к Брайанту. Тот задрожал, как натянутая струна. Брайант, откинувшись на черные атласные подушки, сидел на огромной круглой кровати и уныло взирал на распростертую рядом красотку. За 3 недели он стал чемпионом мира по выдуванию пузырей, заработал помимо бесчисленных ценных призов кучу денег, рекламируя горячительные напитки, игрушки и спортивные товары, обзавелся собственным островом и яхтой, подписал контракт на главные роли в 3 фильмах. В его объятиях побывали бесчисленные страстные красотки, а многие другие с нетерпением ожидали встречи с ним. Казалось бы, чего еще желать? Но Брайант чувствовал, что-то не так. Чего-то он не предусмотрел. Красотка открыла глаза, грациозно потянулась и сказала с мольбой. «Еще разок, Артур!» Брайант покачал головой. «Я не в настроении». «Ну, Артур, душка!» — не унималась она. «Еще хотя бы разочек!» Брайант упрямо поджал губы. От ежедневного выдувания 1000 пузырей на его языке появились болезненные волдыри, а затем пришли и более серьезные симптомы недомогания. Все учащающиеся приступы головокружения и тошноты. Сам же процесс выдувания сделался просто невыносимым, как и назойливые красотки. Девица придвинулась к нему ближе и сладострастно замурлыкала. «Ну, один-единственный, прошу тебя». «Слушай, детка», – прошепелявил Брайант, – «я состою не только из языка. У меня, знаешь ли, есть еще и мозги. Тебе никогда не приходило в голову, что я, может быть, желаю хотя бы иногда вести философские беседы?» Девица наморщила прелестный лобик. «Фило... что?» «А вот что!» Повинуясь внезапному порыву, Брайант схватил со столика нормализатор вероятностей, нажал кнопку и в тот же миг оказался распростертым на полу приемной корпорации изменение реальности. Марзиан взирал на него с плохо скрываемым изумлением, мисс Крафт смутилась и залилась румянцем. Сообразив, что в попыхах позабыл одеться, Брайант, вскочив и юркнув за спинку кресла, привел в относительный порядок свою шелковую пижаму. «Со времени нашей последней встречи, мистер Брайант, прошло всего лишь 3 недели», напомнил Марзиан нейтральным тоном и, открыв дверцу стенного шкафа, извлек из него одежду. «Опять столкнулись с непредвиденными проблемами?» «Будь они неладны!» Брайант, схватив пиджак и брюки, поспешил облачиться. «А вы что, держите у себя одежду на все случаи жизни?» По лицу Марзиана пробежала едва уловимая тень, и он тут же, вновь став внешне абсолютно невозмутимым, вынул из податливых пальцев Брайанта и сунул себе в карман нормализатор вероятностей. «Клиенты, бывает, возвращаются, как и вы сейчас, неожиданно. Наскучило в вашей действительности?» «Наскучило не то слово. Меня там считали бесчувственным чурбаном, механизмом. использовали и днем, и ночью. Вас отправили именно в ту действительность, какую вы заказывали? Да, но я нуждаюсь в действительности, где бы ценили меня подлинного, видели бы во мне мыслящую личность. А вы сами? Что я сам? Являетесь ли вы мыслящей личностью? Наверное. Брайан задумчиво почесал в затылке. Ведь я постоянно думаю, не так ли? Не слишком усердно, ведь вы два раза подряд допустили досадные ошибки. Это лишь от того, что я не все предусмотрел. Заподозрив, что собеседник насмехается над ним, Брайант прищурился. Теперь я продумал все детали, все тонкости, и хочу в такую реальность, где бы меня считали самым мудрым на свете. Боюсь, что преобразователю вероятности не по силам такой заказ, печально сообщил Марзиан. Как так? Видите ли, конечная цель, названная вами, весьма расплывчата. Разные люди совершенно по-разному представляют, что такое истинная мудрость. Если мы попытаемся выполнить ваш заказ, то вы непременно окажетесь распыленными по тысячам различных вероятностей, превратитесь в так называемый статистический газ. Брент на минуту задумался. «Так что же делать?» «Займемся частностями», — ответил Марзиан. «Выскажите что-нибудь действительно значительное, и я перенесу вас в такую реальность, где это изречение сочтут свидетельством наивысшей мудрости». «Вам понятно?» «Конечно. Тогда действуйте». «Сейчас. Я всего лишь...» Брайант неожиданно понял, что провозгласить себя мыслителем гораздо легче, чем им стать. «Ну, значит так. Я...» «Мы через 10 минут закрываемся», — предупредил Марзиан. «Поторопитесь, пожалуйста». «Не сбивайте меня с мысли». Сосредоточившись, Брайант приложил ладонь ко лбу. «Сейчас. Сейчас обязательно что-нибудь придет на...» «Пожалуйста, побыстрее. Из-за вас я рискую опоздать на поезд». «Есть! Придумал!» Брайант, закрыв глаза, глухо пробормотал. «Без соответствующей наживки, правду...» «Не выудишь!» За смешком Марзиана почти не был различим возглас мисс Крафт. «В чем дело?» — возмутился не на шутку раздосадованный Брайант. «Разве я сказал что-то забавное?» «Нет, нет, ваша мысль весьма... глубокая», — заверил его Марзиан, смахивая что-то с уголка левого глаза. «Извините, последние 2 дня выдались весьма напряженными, оттого мои нервы несколько...» Прочистив горло, он повернулся к пульту управления. «Встаньте, пожалуйста, на диск фокусирующей вероятности, и мы приступим». «А как же моя подпись на новом контракте?» – удивился Брайант. «Разве она не нужна?» «Новый контракт не понадобится», – небрежно отвечал Марзиан, пробегая пальцами по клавишам. «Чтобы впоследствии не возникало недоразумений, клиент перед первыми 2 перемещениями излагает все свои требования на бумаге. Перед последней же 3-й попыткой это уже ни к чему, поскольку какой бы негостеприимной ни оказалась заказанная им реальность, назад он уже не вернется». «Понимаю», — протянул Брайант. Умудренный тщетными попытками начать новую жизнь в других реальностях, он поневоле призадумался. Первые 2 опыта не удались, а 3-й отсекал все пути к отступлению. Заколебавшись, Брайант попятился было назад, но, заметив на себе пристальный взгляд мисс Крафт, расправил плечи, ступил на серебряный диск и кивком сообщил Марзиану о своей готовности. «Начали!» – Марзиан проворно набрал на клавиатуре спецификацию новой реальности. «Прощайте и будьте счастливы!» Жестом фокусника он простер руку и с силой нажал на красную кнопку. Знакомая обстановка перед глазами съежившегося на секунду Брайанта даже не дрогнула. Марзиан вновь и вновь давил на злосчастную кнопку, но реальность по-прежнему оставалась неизменной. «Глазам своим не верю!» — в сердцах воскликнул Марзиан. «Преобразователь вероятностей впервые на моей памяти не сработал! Почему?» «Минутку, минутку!» Он надавил на несколько клавиш, вгляделся в многочисленные экраны и шкалы приборов, затем откинулся на спинку кресла. «Может, предохранитель сгорел? предположил ничего не смыслящий в технике Брайант. «Батареи полностью разрядились», — ответил Марзиан. «Из этого следует, что машина выполнила все, что полагалось». Брайант в очередной раз оглядел приемную и, не отыскав даже самой незначительной перемены, с надеждой спросил. «Может быть, мы все вместе переместились в другую реальность?» Марзиан потряс головой. «Исключено. Объяснение случившегося может быть лишь одно. Кто-то в нашей собственной реальности считает ваше замечание относительно рыбалки проявлением высшей мудрости». «Быть такого не может. Ведь я высказал его всего лишь минуту назад, и никто не мог...» Брайант повернулся к мисс Крафт, и голос его сорвался. Юная особа поспешно потупила взор и залилась краской. «Что вы натворили?» — упрекнул ее Брайант. «Вы сорвали мою третью, последнюю попытку. Могли бы, по крайней мере...» Его вновь подвел голос, и он с удивлением обнаружил, что отдельные, наиболее значимые части тела мисс Крафт весьма привлекательны. И что улыбка у нее обворожительная, и что запах ее духов вызывает в нем трепет, и что самое главное, она, несомненно, наделена проницательным умом и высоким интеллектом. В самом деле, ведь на свете найдется немного девушек, способных по достоинству оценить гениальное изречение, едва услышав его. Ясное дело, он влюбился по самые уши. «У меня нет слов оправдания», — заметил Марзиан, по-прежнему не отрывая взгляда от пульта управления. «Учитывая сложившиеся обстоятельства, мистер Брайант, считаю, что вы имеете полное право на бесплатную четвертую попытку». «Да бог с ней, с четвертой попыткой!» Брайант был в эйфории и выдал еще один несравненный афоризм. «На далеких пастбищах вовсю зеленеет медный колчедан». Поначалу даже самому Брайанту афоризм показался не слишком-то мудрым, но восхищенная улыбка на прекрасном лице мисс Крафт быстро убедила его в обратном. Несомненно, она точно знала, что он имел в виду, как и знала то, что в этом лучшем из всех возможных миров их ожидает чудесное будущее.